ключарне, в пристройке за задним двором государева дворца в Александровском замке, Агафья, царева мамка, повстречав старика Дмитрия, сказала, что видела его сына живым и невредимым в Нижнем. Старый ключарь бросился ей в ноги и умолял не доносить. Она ничего не ответила. Он ушел, как побитая собака. Но вернемся в бандитское пристанище под Костромой. Сам же Ермак, вдруг посмурнев, предложил Памбе и Дженкинсону проведать смертельно болеющую, что они собирались уже давно сделать, но не находили предлога. Дорога была недолгая, но пиратский командир успел сказать Памбе: «Надо его отнести к той чудотворной иконе, которую ты не так давно держал в руках. Я бы, конечно, на его месте сгинул отсюда, в те места, где червь не точит и тля не тлит. Но если он вам нужен, то только Пречистый поставит его на ноги». Сопровождающих Иван Кольцо сказал: «Еще успеешь. Боюсь опоздать на пир небесный, натворив чего-либо непоправимого». «Бог милостив», — отвечал отец Памба, который удивлялся тому, как Ермак читает его мысли о помощи чудотворной иконы. Монах уж не раз возносил молитвы к Господу Богу, к Богоматери, Архангелам и всем силам небесным бесплотным о выздоровлении чудесном недужившего летателя. В роще за полянкой у землянки один из разбойников снял рогожку с лежащего без сознания человека, задрал всю ту же оранжевую душегрейку, что мы видели на иконе под Вологдой. И Дженкинсон при свете факела оглядел несчастного воздухоплавателя. Крови не было, но багряно-фиолетовые полосы и разводы на теле свидетельствовали о том, что дело плохо, если не безнадежно. Памба с своей стороны обратил внимание, что летатель оказался не таким маленьким, каким был нарисован в храме, но скрюченным. Будто, прочитав его мысли, предводитель объяснил, что Никита Холоп стал таковым после самой серьезной предыдущей поломки, когда попал в небесный вихрь, еле выжив, но опять взявшись за свое. «Видно, на роду ему написано «разбиться», — добавил он. Холопу не дано было разбиться, как и Ермаку быть повешенным. Будущий завоеватель Сибири утонул, хотя плавал не хуже рыбы. «Видимо, у него переломаны все кости. Тут и Боммель не поможет», — констатировал расстроенный капитан. «Жаль, монашек иконку не прихватил. Самое время приложить», — вставил Ермак. «Где его вещи?» — спросил Дженкинсон. «На нем», — ответил Иван Кольцо. «Порты да рубаха». Голубые широкие шаровары были замызганы грязью и кровью. «Я имею в виду снаряжение и все такое». «В лесу надо искать засветло, сейчас только время потеряем», — сказал пиратский воевода. «Надо скорее перенести его на корабль», — торопил отец Памба. «Я придерживаюсь того же мнения», — подтвердил Ермак. «Но летать он не сможет», — не скрывал сомнения английский капитан. «Сможет», — убежденно уверял чернец. «Так не бывает», — прозаическим тоном констатировал Дженкинсон. «Мы же нашли летающего человека». «Пойми, Памба, он же не поднимется в небо», — капитан указал пальцем вверх. «Ему поможет фаворский свет», — не сдавался монах. «Что ты такое говоришь?» Англичанин посмотрел на монаха, как на безумца. «Нерукотворное свечение, которое исходило во время преображения Господа нашего Иисуса Христа на горе Фавор». «Ну, допустим, я поверил», — ухмыльнулся старый капитан. «Хорошо. Откуда ж ты его возьмешь, мой искатель фантазий?» «Его можно извлечь из искренней, сосредоточенной и терпеливой молитвы. Фаворские лучи иногда исходят от чудотворных икон, а у нас она есть». «Я бы не стал сейчас вдаваться в препирательство», — предложил Ермак. «Надо как можно быстрее перенести его на вашу шхону. Монашек прав». Скрюченного Никиту завернули в плащ и понесли. Позднее в земле блаженный Тимофей видел его тело выпрямившимся. Не зря, говорят, горбатого могила исправит. Пока шли к перекидному мосту, Дженкинсон расспрашивал Ермака про воздушную машину.